Вверху на площадке уже поджидала Анна-Мари. Она проводила их к своему рабочему месту в кабинете Шабю, просторном, но лишенном всяких притязаний на роскошь. Обставили его, видимо, лет 50 назад. Он был такой же мрачный, как двор и весь дом, и также пропитан острым винным запахом. — Вы от нее? — От кого? — От его жены? — Да. Вы ее знаете? Когда патрон болел гриппом, меня вызывали на площадь Вогезов. Красивая женщина, правда? И очень умная. Патрон не раз обращался к ней за советом. Не ожидал я увидеть здесь такую старомодную обстановку. В другой конторе на авеню Опера все на современный лад. На фасаде огромная неоновая реклама, прекрасное освещение, комфорт, связь с 15 000 торговых точек, и число их каждый год возрастает. Расчеты производят электронно-вычислительные машины. А здесь? Здесь старый дом, и сохраняются прежние порядки. Это производит хорошее впечатление на клиентов из провинции. Патрон ежедневно бывал на авеню Опера, но охотнее работал здесь. Он брал вас с собой туда? Изредка. Там у него другой секретарь. А кто еще руководит делом? Полностью господина Шабю не замещал никто. Он никому не доверял. Погребами у нас заведует мсье Лепетр. Он же занимается производством. Есть еще бухгалтер мсье Риоль, но он принят недавно. Всего несколько месяцев. И 4 машинистки, работающие в комнате напротив. И все? Телефонистку вы видели. Ну и я, наконец. Как бы вам объяснить? Мы являемся чем-то вроде штаба, а вся основная работа производится на авеню Опера. Сколько времени проводил там патрон? 1-2 часа. Конторка в виде цилиндра, тоже оставшаяся от добрых старых времен, была завалена бумагами. Другие машинистки так же молоды, как вы. Вам нужно их видеть? Позже. Старшая, мадемуазель Берти, 32. Она работает здесь дольше всех. Младший, 21. Почему Шабю именно вас сделал своим секретарем? Ему потребовалась новая секретарша. Он хотел, чтобы до этого она еще нигде не работала. Патрон дал объявление, и я пришла больше года назад. Мне не было и 18. Он нашел меня забавно и первым делом поинтересовался, есть ли у меня любовник. — А он у вас был? — Нет, я только что окончила курсы. — И скоро он начал за вами ухаживать? — Он вовсе не ухаживал. На следующий день позвал меня к себе, чтобы показать мне документацию, и овладел мною. — Должен же я, — говорит, — знать, с кем имею дело. — А потом? Через неделю повез меня на улицу Фортюни. И никто из девушек вас к нему не приревновал? Все они прошли через это. Здесь? Здесь или в другом месте, какая разница? Он это проделывал так просто, что на него злиться невозможно было. Только одна девушка, она поступила позже меня и на третий день ушла, хлопнув дверью. Знал кто-нибудь в конторе, что среда — ваш день? Наверное, все знали. Я уходила вместе с патроном, и мы садились в его машину. Он не прятался от людей, наоборот, скорее даже похвалялся этим. А кто работал секретарем до вас? Госпожа Шазо. Теперь она сидит в комнате на другом конце коридора. Ей 26, была замужем, разведена. Хороша собой. Фигура превосходная. Вот уж кого кузнечиком не назовешь. Она не сердилась на вас? Вначале насмешливо улыбалась. Очевидно, была уверена, что я ему быстро надоем. Их связь тоже продолжалась? Вероятно. Господин Шабю иногда задерживал ее после работы. Все знали, что это означает. И она ничем не проявляла своего недовольства? При мне никогда. Я же вам сказала, что госпожа Шазо только посмеивалась. Меня вообще никто не принимает всерьез, даже мама, которая все еще считает меня девчонкой.